как бы едим твердую пищу, потому что апостол Павел говорит, молоко мы даем для новоначальных, а для совершенных мы даем твердую пищу. Поэтому мы грызем с вами гранит церковной науки. Вот, некоторые уже сломали зубы, но все-таки продолжают ходить в нашу воскресную школу. Вот, ну, что я хочу сказать. Конечно, заложить фундамент, твердый фундамент православных понятий, понятия о православной духовности, это очень важно. Вот, потому что, вот, как многие свидетельствуют, большой корабль управляется маленьким рулем, маленьким килем. Поэтому таким килем для нас является православное церковное учение. Вот. И прежде всего учение о православной духовности, что она в себя включает. И вот мы с вами как раз на прошлых занятиях выясняли этот вопрос, в чем же состоит вот эта именно духовность. Ну, кроме того, что мы определили, что духовность имеет корнем своим дух, то есть от слова «дух», и мы определили, что духовность может быть только от Духа Святаго. Также мы определили о том, что духовность православная характеризуется верой в триединого Бога, как писали до революции на письменах «трипостасного содействия». Очень так красиво сказано. «Трипостасного содействия». То есть содействие Святой Троице. Три ипостаси, да? Вот, в Боге. Поэтому Отец, Сын и Дух Святой, Троица Единосущная и Нераздельная. Вот. И мы говорим, что вера в Святую Троицу, вера в Иисуса Христа как Бога человека, а также вера в то, что Христос основал Церковь Свою, и врата ада не одолеют ее, дал ей дары Духа Святаго, и установил семь таинств церковных, начиная с таинства, великого таинства крещения. Крещение есть посвящение всех мыслей, всех помышлений, всей жизни, вот, источнику всякой жизни, источнику любви Богу. Поэтому крещение необходимое таинство, но необходимо условие, усилие воли. Поэтому оно недостаточно, необходимо еще усилие человеческой воли. Вот как мы с вами копаем огород, сначала мы огород вскапываем, да? Копаем огород. Потом мы сеем семена картофельные, так? Потом Господь дает дождичек, да? Потом сходят вместе с ростками сорняки. Мы начинаем пропалывать. Пропололи, проходит время, мы начинаем картошку что, окучивать, да? А потом дождичек снова, да? Так вот, если посмотреть внимательно на духовную жизнь человека, сначала человек свою засохшую почву души, да, которая уже так каменеет, человек понимает, что он погибает, ему нужен спаситель. Человек понимает, что он болен, ему нужен врач. Здоровым врач не нужен. Духовно здоровым в кавычках Христос не нужен. Благополучным Христос не нужен. Поэтому что получается далее? Далее получается то, что мы вскапываем покаянием, верою свою душу и усваиваем семена веры. Если берем аналогию с огородом, правда? Вот, усваиваем семена веры. Потом Господь подает свою обильную благодать, дождичек, да? Подает свою благодать, так называемую предваряющую благодать или призывающую благодать Божию. И тогда все становится радостным, прекрасным, и кажется, всегда так будет. Но нет, так всегда не будет. Потому что природа человека прирастет ему тернии и волчцы. Наряду со злаками первых семян веры взойдут и вот такие вещи. Человек будет думать, как же так? Вот я только начал ходить, веровать, так было все прекрасно, все чудесно. Все так, знаете, открывалось мне. Вот, наверное, я плохая. Вот теперь такого нету. Такого нету, знаете. Вот просто весна, духовная весна была. Знаете, батюшка, такая духовная весна жизни. Казалось, уже обретено бессмертие. И куда все ушло? Да, так вот, оказывается, оно никуда не ушло. Оно есть, но только Господь отступил, желая, чтобы мы возрастали в этой благодати, чтобы мы начали свой труд дальше. Вот, и весна цветения духовной, вот, она омрачается тем, что нужны труды по прополке. Нужно выдергивать все греховные мысли, все греховные чувствования, да, все греховные поступки и насаждать доброе. Вот. Но как бы мы ни трудились, как бы мы ни старались, все равно необходима божественная помощь. Не будет дождя, не будет урожая. Правда? Не будет огня, не будет изделия, да, для какого-нибудь кузнеца. Правда? Как бы он искусен не был. Поэтому природа нам удивительные дает примеры и напоминания о том, что наша духовная жизнь вот, очень похожа на жизнь природную. Только она иноприродна, но последовательность очень похожа. Очень похожа. Поэтому один из святителей сказал, что две книги жизни. Одна – Священное Писание, а другая – природа. Вот природа нас научает тому, что мы должны, значит, по аналогии с природой, развивать свою сверхъестественную жизнь, сверхъестества, потому что мы сверхприродные люди. Мы не просто природные, высокообразованные, интеллектуальные животные. Нет. Мы сверхприродные существа, потому что у нас есть душа. Душа от Бога, и она бессмертна. Поэтому она нуждается в пище, в Духе Святом. В дарах Духа Святаго. Вот. А пост молитвы воздержания все тут только средство. Это все только средство к стяжанию этого небесного дара. Так вот, на этом пути, на пути духовной жизни, мы с вами еще рассмотрели возраст духовной жизни и определили, что человек должен пройти три этапа. Это очистительный этап, вот, очищение от страстей. Просветительный путь, что благодать уже действует на весь состав человека, и обоживающий, то есть когда благодать уже сильно начинает действовать не только на душу, но и на тело. И вот каждый этап характеризуется как какой-то отметенный, как-то проверяется. Если мы осуждаем ближних, видим в них одни грехи, а в себе видим только одни добродетели, то мы очень далеки еще до первой ступени духовной жизни. Если мы по дару благодати Божией видим в других людях сокровища, которые от Бога, радуемся этим сокровищем, в себе видим только грехи, а добродетели видим, что они от Бога, то это мы находимся на начальном пути развития. Да, отсутствие осуждения, видение добродетели в другом человеке. Это вот признаки начинающих успевать в духовной жизни. Вот. Какие же признаки и критерии людей преуспевающих? Отсутствие мысленной и душевной брани. Отсутствует брань. Человек равно любит хорошего, и другого человека равно любит. Потому что это сказано, как солнце Господь светит на праведных и неправедных. Это признаки средних, очень высокие, да, признаки средней духовной жизни. И высокая степень – это обожение. Так, когда человек делается царем страстей, богом бесов, зритель неизреченных откровений, ему открыто прошлое, настоящее, будущее, он собеседник ангелов. Другая характеристика – плотской, душевный и духовный. Помните, мы говорили, плотской человек живет страстными устремлениями своей испорченной природы, и в этом видите весь смысл и всю сущность своей жизни. Да, это плотской человек. Душевный человек верит, что есть душа бессмертная в человеке, и верит в Творца этой души, Бога. Это человек верующий, это душевный человек. Он то страсти его борет, то он страсти борет. И духовный человек, человек, достигший полной победы Божьей любви в себе. Он обожен. Обожение, оказывается, обожение по дару Духа Святого является целью жизни христианина. Но кто устремляется, не усвоив предыдущего, а перескакивает к последующему, тот приобретает, по словам Максима Исповедника, змею ядовитую. Он быстро превозносится над другими людьми. Поэтому дары Божии преждевременно человеку не даются, и восхищать их не нужно. Вот. Иначе мы сделаемся демонами. Мы сделаемся бесплодными духами, которые не слушаются Господа. Понимаете? Поэтому дары Божии даются в зависимости от нашего смирения. А смирение, как мы определили, смирение есть сознание своих немощей. Не только физических, но и душевных. Вот. Потому что после литургии нас охватывает гнев, нас охватывают нечистые мысли. Это говорит о том, что благодать коснулась нас, и в нас открылись немощи. И когда человек понимает свои немощи, свои болезни, он зовет врача. Он чувствует себя погибающим, он призывает Спасителя. Вот оказывается момент веры. Тогда мы с вами будем говорить о спасении. Вот, спасение. И вот спасение, какую же роль занимают наши добрые дела? Вот мы с вами говорили о том, что добрые дела, они показывают немощь нашего сердца. И святые, совершая добрые дела, видели, что они осквернены нечистым сердцем. И обмывали добрые дела потоками горючих слез. Вот добрые дела. А добрые дела ветхого падшего человека, страстного, он им превозносится. Он говорит, вот я совершил то-то. Вот какой я хороший. Правда? Вот я сделал то-то. Знаете? Вы понимаете, кто я такой? Нет? Вот я вот такой, да. Не то, что вы. Вот это, значит, посредством добрых дел человек отравливает свой духовный организм. Добрые дела не во славу Божию, не для смирения сознания своих немощей, они превозносят человека. Так же, как излишняя ученость, преждевременные знания, они превозносят человека. Знание надмевает, благодать что делает? Назидает. Так? Вот очень важно, мы когда руководствуем словами апостолов и словами Божественного Откровения, мы укрепляемся ими, правда? Мы имеем определенный взгляд, точка отсчета, мы имеем вехи, по которым мы сверяем свое сердечное состояние и духовное состояние, которое дает нам Священное Писание и богоносные отцы и апостолы. Так вот, мы открываем, значит, следующие изюминки. Только видящий себя погибающим нуждается в Спасителе. Здоровым Христос не нужен. Так вот, основой подвига христианского является видение греха своего. Так определяет нам святитель Игнатий Брянчанинов. Видение греха своего полезнее, чем видеть ангелов. Видящий немощи своей болезни, он гораздо ценнее, чем человек, который видит ангелов или воскрешает мертвецов. Потому что он, есть надежда, он воскреснет для вечной жизни. Какие же дела, добрые дела, имеют цену? Только те, целью которых является сознание своих немощей. Добрые дела есть хождение по кабинетам врачей с целью постановки диагноза. Чем я болен? Ни видение ангелов, ни открытое небо, ни хождение по водам, ни воскрешение мертвых является целью хождения христианина в храм, а выяснение, чем я духовно болен. Правда? Господи, такой человек начинает молиться, видя пагубность своего состояния, избавь меня от самонадеянности и гордости, от осуждения, тщеславия и клеветы. Вот такой человек из глубины своего сердца возносит правильную молитву. Молитву о своем духовном здоровье. Это первая молитва, да? Молитва о своем духовном здоровье. Это главная цель. Вот, если он будет молиться, Господи, благодарю Тебя, Господи, Боже мой, что я не такой, как этот новый русский. Да? Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, что я не такая, как эта темная старуха. Да, как фарисей молился, помните, в храме молитва фарисея: «Благодарю тебя, что я даю десятину с мяты, что я то-то, то-то, что я десятую часть даю». Вот один батюшка обличал прихожан и говорит: «Вы хуже фарисеев, они давали десятую часть от зарплаты, а вы ту не несете в храм». Вот так вот обличал батюшка, грозно кричал. Но сейчас и десятую часть нельзя принести, зарплаты-то не получает никто. Значит, что мы должны принести? Вот подвижники в Египте, что они приносили Богу? Подвиги, да, приносили. А мы что приносим? Слезы. Вот когда Владыкиану на День Ангела дарили какой-то большущий сосуд, который он назвал горшком. И вот один батюшка там очень слащаво так и в стиле барокко говорил и хвалил Владыку. Он так сидит, стоял. Владыку Анну. А я стоял на клиросе в академии. И вот он, ну, там сосуд был, знаете, наверное, там ведра в 4 в нем, в этом сосуде. И вот он говорит: «Вот древние подвижники приносили подвиги, да, а мы приносим слезы. Подвигов у нас нет, мы только плачем». И вот я подумал, сколько же слез нужно, чтобы наполнить этот большой сосуд. Так что слезы о бедственном своем положении. Вот, так вот, оказывается, Богу угодно жертва какая? Жертва Богу — дух сокрушен. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не утяжит. Так вот, оказывается, подходя к исповеди, подходя в церковь, мы стараемся с сокрушением сердечным осознавать с помощью Божией свои немощи и оплакивать свою немощь. И вот только таким людям Господь помогает. Сила Божия начинает совершаться в немощи. Апостол Павел, когда на пути в Дамаск ему явился Спаситель, которого он гнал, и сказал: «Саул, Саул, по что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Так вот, после этого явления на пути в Дамаск, нетварного света, который его ослепил, у него болели глаза, они гноились все время. И он молился и просил Господа: «Господи, сделай так, чтобы ангел-сатанин отнялся от моих глаз, и я был зрячим». Господь же ему сказал: «Павел, довольна с тебя благодати моей, сила моя в немощи совершается». Это все нужно нам для того, чтобы мы не превозносились. Потому что человек... существо, в самом названии «человек», говорит Макарий Египетский, содержится нечто гордостное. Это не только этот самый Горький сказал, человек это звучит гордо. Это сказал Макарий Египетский в 4 веке. «Не видел совершенного человека», говорит он. В самом имени «человек» уже нечто гордостное. А Владыка Игнатий говорит: «По ниспадению человека от Бога, по отпадению человека от Бога, от божественного света и любви, все человечество впало в состояние гордости и самонадеянности, упования исключительно на свои естественные дарования». Так что это общий удел. Когда вас называют гордым человеком, это общий удел человечества. Ты какая гордая, и она гордячка. Так вот, я хочу сказать, что это общий удел человечества. Апостол Яков говорит: «Бог гордым противится, смиренным уже дает благодать». Все подвиги не имеют цены, если они не приводят человека к смирению, к сознанию своей немощи, не приводят его к правильному диагнозу. Все напрасно. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них исключительно смирению. Кто это говорит? Это говорит преподобный Исаак Сирин, то есть сириянин. Сириец, Исаак Сирин. Так вот, оказывается, добрые дела имеют целью установить диагноз наших немощей, чтобы мы поняли, чем мы больны, и стали просить. В этом помогает человеку не только таинство святого покаяния, то есть примирение человеческой совести с Богом, Не только добрые дела, не только молитва в этом помогает усвоение духовных мыслей святых отцов нашей церкви. И они много что написали, исходя из опыта жизни в Духе Святом. Они эти слова выразили. Вот апостол Яков: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Этика. А апостол Павел говорит: «Благодать его спасены, но это не от вас, но дар Божий». Поэтому спасение через благодать. Благодать дается же смиренным, которые понимают, кто он есть. Я прах, я пепел, я червь, не человек. Кто сказал? Поэт известный. Жук, а? Жуковский или Державин? Литератор есть? Державин? Я червь, не человек. Да. Так вот, такое, конечно, трудно сказать Горькому: «Я червь, не человек». Ему это трудно сказать. А вот Державину не трудно сказать. Хоть он был талантлив, может быть, не менее. Вот. Очень трудно шествовать к Богу те, кто наделен большими естественными дарованиями. Ученые, артисты, писатели, художники. Да, им очень трудно. Почему? Потому что обольщение естественными дарованиями закрывает доступ к сверхъестественным дарованиям. Им очень трудно, трудно богатым войти в Царство Небесное, как верблюду в игольные уши. Вот скажите вы на конгрессе ученых, всемирном конгрессе ученых, встанет какой-нибудь и скажет: трудно богатому естественное дарование войти в Царство Небесное, как верблюду, навьюченными учеными знаниями, в игольные уши. Ну что там раздастся? Ну скажешь, просто дурак, правда? Выгонит еще. Вот. Так вот, трудно богатому войти в Царство Небесное. Поэтому самые богатые люди приходили к пониманию своей тщетности, своей никчемности. И многие-многие ученые, и ученые, даже мужи, признавали существование Бога и бессмертие души. Вы помните Исаака Ньютона, когда он увлеченный, он был человек глубоко верующий. Я не знаю, был ли он православным христианином, но был глубоко верующим человеком. И вот он беседовал со своими собратьями по науке и говорил: «Меня не то удивляет, что вы не верите в воскресение мертвых. Потому что это легко доказать. Возьмите деревянные и железные опилки и смешайте». Он смешал огромное количество. Говорит: «А теперь отделите их руками, руками». Все говорят: «Так слушайте, тут надо десятки лет, чтобы это отделить. Там все перемешалось». Он вынул за спины большой магнит, и раз — все опилки взлетели разом на этот магнит. Он говорит: «Видите, когда вступают другие законы, все делается элементарно просто. Но есть тот, кто установил эти законы. Он устанавливает законы. Есть законы материального мира, но есть законы духовного мира, которые не только меняют законы материального мира, но законодатель утверждает другие законы, побеждающие материальный мир. Поэтому для него нет ничего невозможного. Сказал — и быть така». Поэтому он скажет словом своим: «Восстаньте кости сухие, и станет человек, и душа вернется в его тело». Для Бога нет ничего невозможного. Он сотворил все из ничего. Из ничего. Но меня удивляет не это, что вы не верите в воскресение мертвых, потому что воссоздать то, что было создано, гораздо проще, чем создать вот это все. Меня удивляет, что вы не поражаетесь тому, как все это создано. Это же большее чудо, чем воскресить уже то, что было. Реставрировать гораздо легче. Труднее создать, потому что человек видит образ, может устранить недочеты. Вот видите, такие великие ученые, а они приходили к пониманию того, что Бог есть. А другие говорят: «Он не только есть, но взыскующим его помогает». Я вел воскресную школу для детей, и вот после окончания первого года обучения я одному там было много мальчиков, но один мальчик очень сильно так сказал, что я вам хочу пересказать. Я им говорю, это уже были застойные годы, я говорю, дорогие детки, вот вы будете в школе, а вас будут говорить, зачем вы ходите в эту духовную академию учиться в воскресной школе? Вот батюшки-то они толстые, людей обирают, деньги в карман забирают, жирные такие, толстые, надутые попы. Зачем вы к ним ходите? Они же вас обманывают, другой жизни нету, есть только эта жизнь. Что вы скажете? А? Можете вы защитить свою веру? Один мальчик встал, сердито так насупил бровь и сказал, это неправда, Бог есть, Он мне помогает. А другой мальчик такой встал, я говорю, ну кто еще скажет? Другой мальчик встал и сказал, я не буду обижаться на этого мальчика, он ничего не знает. Для того, чтобы что-то отрицать, нужно знать, что отрицать. Я ему расскажу, этому мальчику, что ты говоришь о том, о чем не имеешь никаких представлений. Ты ничего не знаешь. Разве можно плевать в колодец и говорить, что там нет воды? Надо сначала заглянуть. Может, она там есть. Да, другая девочка такая маленькая, она сказала, ну что мне делать? Моя бабушка никак не может поверить, что Господь все создал. Что с ней делать? Я ей говорю и то, и то, и то. Она говорит, нет, неубедительно. И вот, значит, дети, вот было мне, значит, умилительно смотреть, потому что дети начинали обращать бабушек. Это очень интересный процесс. Когда Иисус младенец, Иисущих совершил Иси хвалу. Когда младенцы, да, чистые сердцем, они больше им открываются. Так вот так иногда Бог открывается людям чистым сердцем. Казалось бы, он совсем не очень умным, не очень рассудительным, а чистым сердцем. Вот приезжала воскресная школа Соснового Бора, большая школа, они ездили по святым местам, были в монастыре отца Кронштадтского, я разные вопросы давал в трапезной, и потом сказал, думаю, задать им такой сложный вопрос. Дети говорят, а мы тут первый раз были в монастыре, почему там женщины в монастыре отца Кронштадтского, почему они в черном ходят? Думаю, что они скажут? И вот одна девочка встала и говорит, ну я такой ответ никогда не придумаю. Она говорит, они хранят свою красоту. Вот тебе, девочка. Господь на ее чистое сердце дал ответ. Но мы с вами, это же не додумается век. Какую красоту? Духовную, конечно. Мы говорим, черный это цвет покаяния, да? Цвет скорби. Что Господь ушел от нас. Но вообще вам скажу по секрету, только вы всему свету потом не говорите, в церкви не полагалось черного. В церкви полагалось темно-синее. Почему? Потому что не может быть после воскресения Христа черного. Черное – это цвет трагедии. А потом церковь немножко сказала, ну, это цвет личного покаяния, там, так далее. Но так не было изначально. Понимаете, так же, как некоторые вещи мы смягчили. Например, когда рукополагают архимандритова епископа, его подводят два архимандрита от престола, ведут из алтаря, ведут в скрижалях, ведут третьего архимандрита, а в церкви сидят епископы, архиепископы, патриарх, митрополиты. Сначала они поют «Несть благодать Святаго Духа нас собра». Вот кто-нибудь видел, как нарекают во епископа? Знаете, это до слез прошибает. Мне много раз приходилось видеть, потому что в семинаре учился, у нас частые хиротонии были. Когда был митрополит, тот самый, сейчас нынешний патриарх Алексей, тогда были частые хиротонии. Да, и вот старенькие архиереи встают и поют. «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Так, очень умилительно, видите, как они молятся. Сначала поют тропарь Богоявлению, а потом, значит, Три Святое поют. И вот святейший патриарх или старший по хиротонии митрополит спрашивает: «Под что пришел еси? Что просит о моей мерности?» Да, есть такой вопрос. Может быть, даже второй, не первый. «Что просит о моей мерности?» То есть, что ты просишь от меня? Да? Ну, а в славянском тексте довольно сурово сказано. «По что просит о моей мерзости?» Ну, это смягчили. Слишком резко для церковного звука, уха. Вот, то есть, видите, что все начинается со смирения. Вот, и духовная жизнь, она начинается со смирения, сознание своих немощей. И это везде подчеркивается. Вот, так вот, какие же добрые дела имеют цену? Только те, которые приводят к нам, в нас, совершают в нас сердечную перемену, перемену к сознанию своих немощей, к смирению. Только на этом камне созиждется все. Только на этом камне Господь сказал: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». На Христе, на смирении Христовом созиждется все домостроительство спасения. Поэтому спасение без смирения невозможно. Спасение без благодати Божией невозможно. Спасение без церкви невозможно. Спасение без веры в Христа как Бога человека невозможно. Спасение без веры в Троицу невозможно. Видите, мы определили с вами критерии нашей вечной жизни. Без веры в Троицу, в Христа, без благодатных средств, без смирения не будет спасения. Без смирения нет спасения. Это кто говорил? Наши предки с вами. Правда? В смирении нет спасения. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Так? Так вот, на кого воззрю? На кроткого и смиренного, трепещущего словес моих, говорит Спаситель. Вот, поэтому на смирение, потому что именно на смирение Господь дает благодать, а через благодать даются многоразличные дары. Какие дары? Кому дается дух мудрости, кому дается дух знания, кому дается дух сострадания, кому благодарение. Дары многоразличны, а дух один и тот же. Правда? Так вот, что же говорит владыка Игнатий по поводу добрых дел? Если бы добрые дела по сердечным чувствам доставляли нам само спасение, если бы мы за добрые дела получали спасение, то пришествие Христова было бы просто излишним. Можно было совершать добрые дела и попадать в рай. Тогда выходит, добрые дела человек делает, и в рай попадает. Тогда зачем Христос нужен? Это владыка Игнатий говорит. Таково свойство всех телесных подвигов и добрых видимых дел. Если мы, совершая их, думаем приносить Богу жертву, а не уплачивать наш необъятный долг, то добрые дела и подвиги соделаются в нас родителями душепагубной гордости. Оказывается, добрые дела без Христа рождают в человеке гордость. Добрые дела без Христа рождают в человеке гордость. Мы построили столько-то электростанций. Мы запустили первую в мире ракету. Мы создали вторую ядерную бомбу. Вот какие мы хорошие, да? Все мы, я и так далее. Что пишет далее владыка Игнатий? «Делатель правды человеческой исполнен самомнение, высокоумие и самообольщение. Ненавистью и мщением платит он тем людям, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его человеческой правде. Признает он себя достойным и предостойным наград земных и небесных. Человек плотской и душевный». Вот. Неверующего Христа, не идущий путем смирения, превозносится, он сознает себя достойным благ земных и небесных. Отсюда становится понятным призыв святителя: не ищи совершенства христианского в добродетелях человеческих. Тут их нет. Тут нет его. Оно таинственно хранится в кресте Христовом. Без Христа без креста добрые дела не спасают, а наоборот, еще более духовно губят. Можно совершать добрые дела, и за счет успеха добрых дел, внешних, телесных, разориться духовно. Как помните, я вам рассказывал, одна чувашка говорила: ты Божий человек, да? И я Божий человек. Я храм построила, а ты мне говоришь, что мой сын недостоин учиться в семинаре. Да кто ты такой? Кто ты такой? Я Божий человек, и ты будь Божий человек. Я говорю: ваш сын, к сожалению, читает стеклянные книжки вместо деревянных. И миллионы вы им шлете церковных денег на пропой. Поэтому его и отчислили. Он напрасно тянет сок из заведения. Ну и что вы думаете? Она его устроила в Горьковскую семинарию. Я говорю: зачем вам бегать по всем семинариям? Вы привыкли там смазывать везде, в светских церковных делах. Смажьте архиерея, пусть он руку в руку положит, а через год его запретит, и все кончится. Так вот, как бывает. Сейчас, если я вам зачитаю, что пишет Григорий Богослов о современном ему духовенстве в IV веке, так у нас у многих уши в трубочку закрутятся. Понимаете? У многих. Не только у меня. Да, у меня там книжка наверху. Татьяна, сходи, там есть книга наверху такая, знаешь, «Духовенство Древней Вселенской Церкви», если можешь найти. Она есть наверху на шкафу, там еще один шкаф, крайний слева, красненький, «Духовенство Древней Вселенской Церкви». Поищи. Так вот, Григорий Богослов говорит: «Подойдите все жестоковыйные, надменные», начинает перечислять все пороки человеческие, «согните свои вы, то есть шеи, для всех небо, для всех и престол». Страшные вещи описывает. Поэтому грехов у всех и вся много. Много его было и в духовенстве. Много было. Потому что они такие же грешные. Каков мир, такие и монахи. Каков мир, такие и священники. Где нам взять таких священников, как отец Анкрштадский, Серафим Саровский? Разве может быть из плохого что-то хорошее? С трудом. С большим трудом. Если общество христианское будет жить по-христиански, тогда и будут пастыри достойны. А как вот одна говорила: батюшка, а вы будете, говорит, вот как отец Александр Рождественский, который общество трезвости возглавлял. Я говорю: ну хорошо, вы меня призываете быть Александром Рождественским, но тогда вы будете Марией Египетской. Вот вы будете сначала Марией Египетской, тогда я буду отцом Анкрштадтским. А то я не буду, а ты давай. Как до революции. Революция совершалась. Ты слезь, а я залезу поправить. Да? По зависти. Революция совершается по зависти. А зависть, как известно, не очень высокое духовное чувство. Николай Бердяев сказал, что революция совершается по зависти. А зависть — это не очень высокое духовное чувство. Вот вышла такая книжка «Духовенство Древней Вселенской Церкви». Чтобы вы не соблазнялись грехами современного нам духовенства, то приобретите эту книжечку «Духовенство Древней Вселенской Церкви». Написал ее не кто-нибудь, а профессор Московской Академии Лебедев. Ну и профессора, конечно, путаются, но если этот профессор взял выписки из всех святых отцов, он специально взял выписки, чтобы его никто не мог упрекнуть, что он про церковь плохое пишет. Он взял все выписки, сноски, да, взял, например, Иоанна Златоуста, которого точило духовенство и, наконец, оклеветало. Да, описывает Киприана Карфагенского, тоже живых святых, как его сживали со свету. Вы думаете, что? Там, где благодать, там и искушение. Там, где голосок, там и бесок. Знаете, как говорят? Видели вы таких певцов, которые своим голосом услаждаются? Отцы написали даже книжку «О бесе псалмопения». Знаете, то есть вот это все не так все просто, оказывается. Так вот, значит, Алексей Петрович Лебедев, он был родоначальником целой школы церковных историков. Спасский, ему обязан своим воспитанием. История догматических движений, знаете, знаменитый труд. Да, то есть его трудами многие пользовались. Так вот он перечисляет, он говорит, он описывает некоторых, и восточное духовенство, и западное описывает. Он описывает пелузийское духовенство, говорит, что коноводом других пресвитеров был некто Зосима. Человек, который ходил, высоко подняв голову, сморщив брови, ступал словно на когтях. В какую-нибудь рыбину он прощал невероятно тяжкие грехи. Он был коновод других пресвитеров. И вся Пелузия спорила. Одни говорили, что это не человек, а другие говорили, что это человек-убийственный демон. Никак не могли понять. Некоторые говорили, от него лучше оскверниться, чем осветиться. И не причащались у него. Видите, какие пороки были. А если я вам начну перечислять другие пороки, просто я вам говорю, будет тяжко в этом зале. Так это все было. Это враг рода человеческого. Старался расколоть. Вот говорят, почему было разделение церквей? То есть мы говорим разделение, а вот владыка он говорит, нет, разделение церкви не может, потому что Христос не разделялся, не может разделиться. Было отпадение от церкви западной ветви. Так вот, разные причины называются. Причина ересей называют сатану, гордость человеческую, да? Вот. А причиной разделения стало быть тоже стремление к гордости, к власти. Вот есть теория о том, что восточную церковь очень населили так называемые ктиторы. Ктитор – это попечители на церковь. Это люди очень богатые были, большие сокровища давали на строительство храма. И сейчас некоторые ктиторы появляются. Но заметьте, владыка Игнатий говорит, что вот те, кто сейчас пытается строить церковь, создать, некоторые берутся с неочищенными сердцами, с неомытыми руками и сердцем. Хватаются за эти Божьи дела, превозносят свое имя выше всяких небес. Да, горе тебе, Хоразин, и горе тебе, Фифсаида. До неба вознесшийся, до ада низвергнется. Так вот эти люди пытаются делать добрые дела с неочищенным сердцем, возносятся до небес и низвергаются в бездны. Получается, что эти делатели делаются потом главными врагами церкви. Подают суды на священников, судятся и так далее. Страшно. Видимые дела есть, а внутреннее разорение колоссально. Я не называю имена, вы, наверное, знаете. Знаете таких людей? Да, почему? Потому что они не читали трудов святых отцов, потому что они не имеют христианского мировоззрения, и дело церкви надо было им помочь. Это обоюдная трагедия. Не только тех людей, которые вроде бы сначала приходили помогать церкви, а потом сделались врагами. Это обоюдная трагедия. Вот. Так вот, значит, труд Лебедева, духовенство Древней Вселенской Церкви. Я специально вам говорю о том, что очень опасно осуждать современное духовенство, потому что в истории Церкви очень и очень многие были, значит, истории, которые наводят на мысль о том, что все это делает враг рода человеческого, но строит свое царство падшее именно на гордости человеческой, именно на несмирении. Поэтому добрые дела без смирения делают людей демонами. Так, сейчас я вам могу прочитать что-нибудь. Тут очень много, но я не знаю, может, вам это и не интересно. Вам может быть интересно, а? Да? Грехи вы любите с интересом слушать. Это я понял уже. Ну ладно, тут вообще... Дело в том, что духовенство было в безбрачном состоянии до 3-4 века. И поэтому там были всякие пикантные подробности. Вот. Да, но я вот в той книжке старую подчеркивал, а в новой... Да, в новой я не подчеркивал ничего, поэтому мне очень трудно найти те места, которые вам были бы... Вот. Тут борьба партий всевозможных. Кстати говоря, управление церкви, знаете, какое было интересное было? Значит, первая часть дохода шла нищим. Вторая часть шла духовенству. Третья часть шла епископу. Потом ситуация поменялась. Потом первая часть дохода шла духовенству, вторая часть нищим, третья епископу. Дальше что хуже? Первая часть епископу, вторая часть духовенству и крошки нищим. Вот вам история. Так что, ну сейчас, куда уходят доходы церковные? Доходы церковные в основном, конечно, уходят сейчас на восстановление храма. Но вы помните, что за восстановлением храмов должно следовать восстановление душ человеческих. Это главная обязанность – восстановить человека. Вот, обратит какого-нибудь человека богатого, и он вам, пожалуйста, за раз. Вот смотрите, в Новодевичьем Воскресенском монастыре за три ночи поставили иконостас. Вы что думаете, это питерские богатеи поставили? Нет. Приехал какой-то москвич с батюшкой, посмотрел, говорит: а что будет у вас? В Москве люди, у кого деньги есть, делятся, есть такие православные, делятся обязательно, стараются, если какую-то копеечку у него появилась, святыньку восстановить, помочь, богоделинку и так далее. Давайте, говорит, я вам храм, вот в храме иконостас сделаю. Ну, все говорят, ну, вот разве можно? Даже не смеют мысли. Ну, вот за три ночи вот иконостас готовый собрали. В Москве сделали, привезли, собрали. В центральной части, такой деревянный, но вызолоченный. Он сияет красотой. Я приехал, просто ахнул. Можете поехать посмотреть. Так, теперь, значит, записки. Записки. Знал ли Христос в человеческом облике, что Он Сын Божий? Конечно. Как Он не мог знать, когда Он сама мудрость? Всегда с младенчества. Всегда с младенчества. Он и говорил, когда родители Его искали, Он сказал: а вы что, не знаете, что мне надлежало быть в дому отца моего? В 12-летний мальчик. Вот вам, пожалуйста. Или это давалось Ему в посте и молитве, в муках и сомнениях? Ничего подобного. Христос всегда, ныне и во веки веков тожде, тот же. Правда? Отец Николай, можно ли читать вечернюю молитву во множественном числе? Как бы молясь не только себе, но и своих родных. Можно. Но когда вы помолитесь, знаете, когда ты молишься о смирении или о родных, то знаешь, что сейчас из угла появится твой родственник и тебя оскорбит. Понимаешь? Если ты молишься о смирении и о спасении, то знаешь, что он должен непременно тебя оскорбить. И неизвестно, понесешь ли ты это оскорбление. Хочешь проверить свое смирение? Помолись, тут же получишь. Что означает слово «церковь» и какое его значение? Церковь, и мы уже объясняли на первом занятии, церковь есть тело Христово. Какое тело? Мистическое тело. Тело, таинство тела и крови Спасителя. Церковь есть тело Христова. Там, где приносится бескровная жертва, там, где есть таинство святого причащения. А оказывается, церковь может быть то, где есть святое причастие, правильно поставленное, и духовенство, имеющее апостольское преемство. От апостолов идущее, непрерывно, непресекаемое. Поэтому так называемые конфессии христианские не являются церковью. Это в лучшем случае общество любителей духовно-нравственного просвещения. Но еще не церковь. Церковь там, где есть таинство. А таинство у тех, кто имеет апостольское преемство, рукоположение. А баптисты утеряли это. И спасение свое видит в научении истинным Христовым. Для них это школа, но не больница. Выздоравливают в больнице, а не в школе. Понимаете? Поэтому православная церковь имеет святыню. Поэтому у нас говорят благоговение. К чему благоговение? К чему? К святыне. А благочестивым может любой христианин быть. А благоговейным только тот, у кого в церкви есть благодать. Понятно? Так вот, церковь — это не только двое или трое собрано во имя мое, там я есть. Он-то всегда есть. есть ли у этих людей то, чего Церковь Господь дал? Нет. Вы хотите сказать, они не спасутся? Нет, так заявлять не надо. Спасутся кающиеся, но удобно спасутся те, кто имеет благодать. Поэтому мы не будем восхищать суда Божия, да, судом человеческим. Свеча и лампада. Их роль и значение в храме. Свеча – это выбрали люди свечу, потому что свеча горит, она издает свет, тепло и радость. Это цельная свеча, это жизнь человека. Вот свеча умаляется, да, умаляется, приносит свет, тепло и радость. Также жизнь человеческая, она должна не коптить, а светить, радовать, веселить. Это свеча – это символ жизни человека, которая должна светить любовью и светом Христовым. Поэтому свечу избрали люди. Поэтому православный храм по принципу свечи стоит. Вот храм от колокольни Василия Великого в Москве, она как свеча. И в основе русского храма стоит свеча. Запомните, свеча в основе храма. Православного храма, я имею в виду русского. Византийский там купол такой, знаете, огромный. Христос Пантократор, Вседержитель. Он творец всего космоса. А у России у него такая интересная антропология. То есть это молитвенное горение духа к кресту, на котором пострадал Христос. Свеча, пламя свечи, и пламя свечи к кому? К кресту, распявшемуся на кресте. Молитвенное горение духа ко кресту и ко Христу, распявшемуся за нас. Это вот православный русский храм. В основе лежит его свеча. Кадила. Насчет кадила скажу. Ну, кадила было в древнейшие времена. Кадильцы, ну, просто человечество придумало каждение. Каждый там фимиам какой-то кладется. Вот. То есть, как молитва наша должна быть чистой и приятной Богу, то есть благоуханной, духовной. Вот это символ кадила. Батюшка, что есть чувство собственного достоинства? И как, храня в себе это чувство, не впасть в гордыню? Значит, чувство собственного достоинства. Но это чувство собственных грехов. Потому что это наше достоинство. Что такое чувство собственного достоинства? Чувство собственной греховности. И однако же чувство то, что Господь нас любит. Это можно иметь только благодаря вере. Что мы носим в себе образ Божий, что милосердие Божие нас покрывает. То есть мы богаты, тут достоинство имеется в виду мое приобретение. Мое только то, что я отдал, сказал Максим Исповедник, и дал с добрым чувством. Вот. То, что я приобрел духовно, это не является, как бы, с моим достоянием, это является даром Божиим. Вот то, что дар от Бога, и если я его ценю, вот это и есть достоинство. Если я благодарю. В чем достоинство 10 прокаженных было? Они подошли, один поблагодарил. А Господь сказал, не 10 ли очистилось, но 9-то где? Где 9-то? Достоинство этого последнего было в том, что он имел благодарность к тому, кто его исцелил. Вот в чем достоинство. Аксиос по-гречески – достоин. Достоин быть к взаимному общению. Он достоин к взаимному общению. Он имеет дар от Бога, и этим даром достоин взаимного общения. Так ведь? Достоинство наше в нашей благодарности к дарам Божьим, в нашем смирении. Вот. Если ты благодарен, смирен, то ты достоин. Поэтому царство достойных – это царство чистых, благодарных и смиренных. Некоторые бабульки, почему-то бабульки, а некоторые, одна бабушка сказала, один батюшка называл, ты, как он ее назвал, бабка. Она говорит, а я не бабка, бабки на стройке бывают, им сваи забивают. Я не свай, я человек. Ну, правильно сказал. Некоторые бабульки в храме очень толкаются. Невольно появляется осуждение. Это бывает, сбивает с молитвы. Может быть, я еще слаб. Ну, конечно, плохо сидишь на молитве, если бабушка тебя сталкивает немощная. Очень плохой казак, что если бабуля ветхая, его с лошади столкает. Конечно, слаб. Это Господь проверяет твое смирение. Во славу Божию ты молишься в смирении, в очищении души или просто ждешь духовного сладострастия. Преждевременное утешение, оно в человеке рождает превозношение. Понимаете? Отец Николай, муж не крещен, он уже не молодой, но на пути к церкви, видимо, благодаря стараниям матушки. Очень хочет прийти к вам в воскресную школу, но слушать Слово Божие. Но говорит, что, наверное, нельзя, так как не крещен. Можно ли ему прийти или нет? Конечно, можно. С удовольствием. Пусть приходит. С удовольствием. Дальше. Дядя Николай, расскажите немножко о толковой Библии. В 12 томах Лопухина, издана в 1913 году. Можно ее читать нам, простым христианам? Спасибо. Дело в том, что это Библия Лопухина, вот это, она очень, это, скорее всего, пособие к научному изданию. Дело в том, что там много филологии. Вот. Лучше всего читать толковую Евангелие, например, Филакта Болгарского, Троицкие листки. Вот. Ну, можно даже Аверки читать, но это, скорее всего, конспект. Троицкие листки замечательны для простонародья. Филакт Болгарский великолепно. Читайте Феофилакта Болгарского, толковое Евангелие. Вот. А это толковая Библия, потом это библейское, что было разогнано, потому что там были масоны. И разогнало царское правительство. Поэтому его еще по достоинству, оно нуждается в проверке. Поэтому, ну и потом очень трудно пользоваться. Это, знаете, семинаристы берут для сочинения там некоторые, как пособие. Вот. Протестанты хотели нам, шведы и прочие немецкие страны, хотели ее издать как можно больше и раздать всем, для того, чтобы люди в церковь не ходили, тупых попов не слушать. И они старались как можно больше раздать, чтобы человек читал дома, потому что они считают, что вера от слышания, не от благодати, а от слышания. Поэтому Христос там вот такой профессор, учитель. Но для нас Христос не учитель. Для нас Христос Освятитель своей благодатью через церковь. Поэтому цель христианина – обожение через благодатные церковные таинства, а не просто Христос – умный учитель. И вот они думали, что они нам дадут толкование, и мы не будем ходить в церковь. Однако наоборот. Человек, ну, посмотрел книжку. Ну, книжка-то это же хорошая книжка, но это еще и не жизнь, а ему нужна жизнь, и жизнь с избытком. Часто церковные богослужения, всеношные, литургии, панихиды и другие сокращаются. До какой степени можно сокращать церковную службу? И есть ли какие-нибудь правила, ограничивающие этот процесс? Понимаете, вот Киевская духовная академия в прошлом веке пытались послужить службу по уставу Иерусалимской церкви, по уставу Саввы Священного. Готовились целый год, но не получилось у них послужить. Потому что эту службу совершали 10 тысяч монахов. Они служили всеношную. Поэтому литургии было до 40. Сейчас мы знаем 3-4 литургии. Апостол Якова и 3 таких. А ведь было до 40 литургий. Понимаете, дело в чем? Литургии были краткие, литургии были длинные. Были литургии, которые были соединены с агапами. Вот люди совершали духовную трапезу, то есть они разбирали Священное Писание, говорили о Христе, а потом в конце этой беседы они совершали литургию. Она была краткая. Но постепенно к IV веку сформировался чин литургии, который сформировали Иоанн Златоуст, вот, есть Григорий Двоеслово, Папа Римского, литургия, вот, ну, понятно, 4 века, вот, Василия Великого, но они уже на основе сирийских литургий составили. Вот, были коптские литургии, сирийские литургии. Вот, они сформировали чин литургии. Об этом прекрасно есть работа Киприана Керна «История литургии». Гергиевский хороший пособие можно почитать, но это толкование литургии. А история литургии очень хорошо есть у Киприана Керна. Литургии, так называется книжка, Киприан Керн. Архимандрит Киприан Керн. Вы можете очень интересно там прочитать. У нас на первом курсе Академии давалась тема, разбивалась на несколько частей, и каждую часть должен человек был проанализировать исторически. Вот, литургия 12 апостолов была. Такая литургия была. Вот их есть чинопоследования, они изданы, эти чинопоследования. И можно там просто провести анализ, какие литургии, как и видоизменились. Вот насчет литургии, она не сокращается. Я не знаю, где литургия сокращается. Насчет литургии вы явно грешите. Литургия не сокращается у нас, в Русской Православной Церкви. А как ты ее можешь сократить? Ну, единственное, на празднике нет молитвы за упокойные. Вот праздник, например, и там уже упокойную молитву опускают. И к синю за упокойную. Да, это есть. Но это ради праздника делается. Это полагается по уставу. Ну, а так-то я не... в литургии нет. В сеношной, да. От чего сеношная сокращается? Вот чтение акафист. Это там или псалтырь, там три кафизма, их сокращают. Стихиры сокращают. Вот. Это из-за этого происходит сокращение. Вот. Но сейчас же у нас наемники поют, а иногда просто неверующие плачут, они поют. А почему наемники поют? Почему неверующие поют? Бесы же что, славят Христа, что ли? Неверующие славят Христа за деньги. Я вам хочу сказать, это благодаря нашей музыкальной безграмотности. Вот мы здесь сидим, если бы мы могли петь литургию, то нам не нужны никакие наемники. И деньги пошли бы больше на строительство храма, правда? Но из-за того, что мы с вами славим Господа как вороны, которых невозможно слушать не как соловья, а как ворона, то, конечно, берут профессионалов и блатят. Те закатывают рулады такие, протестантские еретические завывания, где невозможно не понять ни смысла. Вот. И как Спаситель сказал фарисеям, вы не знаете ни Писания, ни силы Божией. Поэтому они, как говорится, ни слов, ни силы не являют молитвы. Поэтому очень трудно молиться человеку. И молитва перебивается руладами и какими-нибудь концертами опереточных таких артисток, которые завывают, самообольщаясь естественными дарованиями. Поэтому одно дело пение, а другое молитва. Пение – это одно, а молитва – это другое. Когда пение вытесняет молитву, что получается? Получается театр, какофония. Поэтому грустно смотреть на это все. Поэтому вы послушайте, например, хор Жарова, светский хор, хор донских казаков. Вот я, когда включал хор Жарова отцу Леверию покойному, он слушал так внимательно, слушал, да, говорит, хорошо поет, но это совсем не то, что пел киевский хор монахов. Вот на Валаме приезжал один знаменитый артист, и он пел в хоре. Ну, участвовал там какую-то сольную партию. Одного старенького монаха спросили, ну как тебе? Хороший, говорит, талант. Хороший, говорит, но только голосок мяском пахнет. Мяском пахнет. Понимаете? Вот я слушал хор, мне нам прокручивал владыка Иоаннафан, сейчас он секретарь киевского митрополита, когда у нас пение преподавал. Он нам включил одну, мы слушали, просто потрясены были. Да, говорю, ну здорово. Говорит, так вы знаете, для того, чтобы так спеть, как сказал один архимандрит, надо лет 15 одуванчиком питаться, чтобы так спеть. Так вот, конечно, когда там брюхом поет человек, а не душой, это чувствуется. А если у него ни мысли нет, ни души нет, ни молитвы нет, а только брюхо воет. Вот я часто слушаю, наши регенши поют в семинаре. Там какой-то вой страдающей плоти. Ну, просто вой страдающей плоти, такой вот, который стремится попасть в это самое, во вторую часть ребра Адама. Вот. И больше ничего. А вы послушайте хор лестинских монахинь, вот сейчас продается. А вот вы знаете, там и культура, высокая культура пения, там ощущается покаяние, там ощущается молитва, там смиренное сознание своей греховности. Там снизу наверх поют, а они сверху вниз воют. Понимаете? Являя свое человеческое, кровяное, мясное, душевное и так далее. Дальше, насчет пения. Так что вот, друзья мои, пение бывает разное. Отец Николай, как ребенка определить в православную школу? Ну, такая школа есть, это там отец Игорь Мазур ведет ее. Позвонить, да и попроситься. Но я знаю, что они платные все. Вот Александр Федоровна, там какие-то ужасные деньги платить надо. Учится в 6 классе простой школы, нет интереса, очень хочет в православную школу. Возможно ли инвалиду учиться там? Возможно ли исцеление духовно болящего через православное учение? Понимаете, некоторые болезни даются Богом как земное задание. Вот. Иногда я вот замечал, что если бы не было такого задания, человек впал бы в духовную смерть, в гордость. Понимаете, вот большие задания, это или для большой божественной славы, или просто для спасения. Как спасители спросили апостола: Господи, это он согрешил или родители? Он говорит: это не он и не родители, а чтобы явились на нем дела Божии, и исцелил его. Так вот, бывает для славы Божией или для спасения человека в вечной жизни. Болезни бывают или для славы Божией, или для спасения личной вечной жизни. Вот бывает так, да. Отец Николай, можно ли нам читать Владимира Соловьева? Ну, все исследуйте, доброго держите, сказал апостол Павел. Поэтому, что читать Владимира Соловьева? Есть там, конечно, очень хорошая работа у Владимира Соловьева, замечательные эти работы. Но это все, как вам сказать, это, ну, даже не молоко, это простокваша. Сходил в туалет, и все вылетело. Это простокваша. Философия – это служанка богословия. Да, некоторые философии помогают. Некоторые через Бердяева приходят в церковь, читают Николай Бердяев, да? Там экзистенциальная философия божественного человеческого. Например, прочитал книжку, посвященную супруге Лидии. Вот один человек прочитал и понял, что в христианстве великая мысль заложена. Потом читает. Ну, хорошо Бердяева разбирает Ильин. Есть работа такая, Ильина по Бердяеву. Он его богословие разбирает, его сатириологию. Ну, там просто камни на камне не остается. А вообще много очень у философов, очень христианских философов, очень много хороших, дельных, цельных мыслей. Но надо их потом проверять богословием обязательно. Надо посмотреть, что за богословие. Вот в плане нравственности, в плане, допустим, историософии, иногда у них удивительные мысли. Бывают. Но в плане духовности, конечно, выше святых отцов нету. Можно читать, конечно. Вот я знал одного парня, он читал всех философов у нас, он специализировался. Но духовнее от этого человек не становится. Немножко, так сказать, кругозор расширяется, но духовность, она же от Духа Святого. Ну, можно пользоваться, можно. Но надо дерево рубить по себе. Если вы возьмете какого-нибудь, ну, даже не философа, даже церковного, допустим, Николая Никоноровича Глубоковского, так вы там, знаете, запутаетесь. Или, допустим, тоже Василия Васильевича Болотова, или еще кого-то. Надо брать, начинать с каких-то маленьких высот. В плане философии, в плане, так сказать, ну, чтения святых отцов есть определенная последовательность. Нельзя подряд все читать. Я помню, отец говорил про одного преподавателя, говорит, у него, говорит, волосы даже не белые сделались, а желтые. Он от каштанки до, как говорится, до арии все читает. Так нельзя. Нельзя все без разбора читать. Можно спятить, понимаете? Спятить. Просто спятить. Поэтому надо читать последовательно. И надо рубить дерево по себе. Вот Владыка Игнатий определяет определенную последовательность чтения духовной литературы. Авва Дорофей, Иоанн Лесвичник, да, там Исаак Сирин Средних, Семен Новобогослов для совершенно. В плане стяжания христианского мировоззрения можно читать, а в плане руководства нельзя. В плане личного руководства нельзя. А в плане общего мировоззрения можно посмотреть. Посмотреть можно. Не надо увидел Симеонова Богослова и, как говорится, шарахается. Можно посмотреть, но это, знаете, для, чтобы это переварить, знаете, даже мозгами трудно, не то что душой. Поэтому можно, конечно, начитаться, вот, а потом начнет, как говорится, человек трясти. Как поступить, если видишь в храме крестящихся и кланяющихся одновременно? Я видел одного архимандрита, который крестился рукой и носом, вот так, крест. Я сначала не мог понять, что он делает. У него на носу очки вот так, на самом кончике. И рукой, и носом. Головой и носом, так, знаете, вот так вот. Я не мог понять, я думал, он одержимый какой-то. Нет, почтенный архимандрит. Архимандрит на Фонарь-Псковской Печерской монастыре. Ну, такая привычка у человека, ну что ж. Да? Ну, может, у него руки болели, как говорится. Ну, разные есть приемы. Ну, так что же делать? Ну, осуждать только не надо. Ну, сначала так креститься, потом как-то. А вот что вы сказали? Я начал креститься одним пальцем. Вы сказали, ну, это батюшка еретик. А вы знаете, что так крестились апостолы? Да-да. В первом веке крестились апостолы. А на груди носили рыбку. Рыбку носили, потому что греческое слово «ихфис», если по буквам, «и», да, «Иисус», «ф», «феос», «теос», «бог», да, и там надо посмотреть, «спаситель мира», там «ихфис». Так вот, рыбка символизировала Христа. Вот помните всемирный потоп? Всех зверей взяли, а рыбка в воде плавала. Да? Ну, это потом, то есть, после Первого Вселенского Собора установили вот треперстное крещение. Треперстное. Но это все входит в традиции, в обряд, в обычаи, понимаете? Мы не должны видеть, что если человек не там поклонился, то обязательно его коромыслом по затылку. Не нужно этого делать. Вот ты, антихрист, неправильно поклонился. Не надо. И все-таки, как говорится, нужно потерпеть, понимаете? Вспомни, что терпит Бог, глядя на тебя, то ты потерпи то, что у другого. Как один мне говорил, батюшка, я, когда Бога ругают, я хочу сразу дать вдыхло. Я говорю, ну, то если бы он вскочил и сразу псалтырь зачитал, все было бы чудесно. Но после этого это в милицию просто тебя сдадут. Ведь изображает на себе перевернутый крест, символ дьяволистов. Ну, друзья мои, ну, знаете, есть люди полные, толстые. И он одетый плотно. Вот вы оденетесь вот плотно, да, и вы не дотянете руку вот сюда. Не просто не дотянете. У вас будет крест уже наполовину. Но это не значит, что сказал Спаситель. Богу надо поклоняться в духе и истине. Ибо таких поклонников ищет себе Отец. Не смотрите, кто как одет, кто как крестится. Это все дело не наше. Это, как говорится, дело духовного роста и разумения. Со временем, если ты любишь и готов за этого человека пострадать, говори. Если тебе дала церковь благословение, учить, учи. А если нет благословения, если не хочешь за него страдать, то молчи, а молись за него. И все. Так что право учительства дается церковью и дается тем, кто за кого страдает. Вот мать своего дитя учит. Почему? Потому что она за него страдает. Потом она и учит. Она за него слезы проливает, и поты, вот она его учит. Поэтому кто за кого хочет что-то проливать, то пусть учит, но учит тому, чему учит церковь, а не учит то, что вот у нас был один прихожанин. Вас, говорит, силу веры неправильно поют. Да, ну, правда, немножко болящий, он с моста упал головой вниз. И вот он приходит и говорит, вы тут надо петь, знаете как, живых и мертвых. Не живым и мертвым в символе веры, а живых и мертвых. Показывается мне, вот книжка, видите? Я говорю, что за книжка? Ну, куда я посмотрю? Он пришел там в Панамарку, я открыл. Я говорю, мил человек, это символ веры местной Иерусалимской церкви был до 4 века. А на 4 веке церковь установила петь живым и мертвым. И потом это разные падежи. Слова-то одни и те же. Нет, не одни и те же, тут другой смысл. Нет, вы неправильно молитесь. Я буду молиться по силу веры Иерусалимской церкви. Я говорю, ну езжай в Иерусалим, ну, до 4 века, там молись. Ну ты живешь в 20 веке. И он в такой штопор зашел, глаза у него по 9 копеек, знаете, сделались. Заорал и выбежал, и все, теперь не ходит. И главное, прихожанам всем толковал в уши, что вы неправильно придете. Я говорю, ты видишь, это когда было? Ну там же вся церковь решила, а ты все долдыхишь, что мы тут неправильно верим. Ты-то падежи разные, ты что, в школе, мило, не учился? Родительные от именительно не можешь отличить. Ну и что, вот он по гордости, все, не ходит в храм. Тут неправильно, видите, молятся. Он будет ходить там, где будет петь по его. Ну тут, пожалуйста, по гордости и отсутствию всякого понятия. Да, почему во всех канонах отсутствует песня вторая? Это к уставщику, к отцу Игнатию. Он поет, он вам ответит. Я уже забыл. А каким будет иконостас в храме? Ну, исторический нужен иконостас у нас. У нас есть проект иконостаса, но нет человека, кто бы заплатил за этот иконостас. Есть человек, который может сделать иконостас. Вот, ну, нет средств таких. Нет пока средств, нет богатых людей. Я знаю, у кого есть деньги. Я могу подойти и сказать, но я знаю, что эти люди потом скажут. Скажут, отец Николай, ты помалкивай. Мы тебе иконостас дали. Помалкивай, помалкивай. Вы хотите, чтобы меня лишили слова, а иконостас дал? Я не хочу. Вы приезжаете здесь, католическая монахиня с Петергофа, говорит, батюшка, я вам могу запросто деньги достать. У меня тут монахи, католики, терцицианцы, они такие богатые, момент вам, деньги дадут, какой хочешь, хоть золотой поставь. Я говорю, не надо, не надо, мы, слава Богу, не католики, не надо нам, не надо. Приезжали сюда лютеране, помните, в самом начале. Но когда я потом узнал, что они в семинарии тут рядом собираются открывать, я сказал, не надо. Спасибо, спасибо, спасибо. Не надо. Если у вас слава Христа, то пожалуйста. А если вы имя свое, благодаря своим интересам, чтобы увести наших прихожан потом, так сказать, попежи лютеры, то не надо, не надо. И так не надо. Пожалуйста, мы скромно, мы вот с этим иконостасом будем молиться. Ну, если только мы будем свободны. А вы хотите, чтобы вам потом говорили, а вот мы католики вам, а вы знаете, что у вас настоятель-то, ну, деньги-то католиков имеет. Да, он тайный католик. Да, вот вы иконостас-то молитесь на наш. Вообще скажете, как? Вы будете не согласны? Так вот, поэтому мы и молимся. А насчет того, что маленький иконостас, приехал туда один батюшка с Москвы, с храма Христа, спасибо. Вы что здесь, католики, что ли? Чего-то у вас иконостаса нет. У католиков только иконостаса нет. Вот, смотри, видишь, вот проект «Семиярусный иконостас». Вот наш русский иконостас, православный. Я говорю, о, слушай, построй нам семиярусный иконостас, а? Да ты что, это дорого. Я говорю, вот именно. Где денежки-то? Хорошо, у вас храм Христа Спасителя, туда жертвует государство, и у тебя такие проекты. И поди проект-то за деньги нарисованный. А у нас, говорю, извини, пожалуйста, нет. Так это же вот, вот древний иконостас. Я говорю, если ты хочешь знать, какой был древний иконостас, я тебе открою в истории иконостаса. Вот наш, вот этот иконостас, самый древний. Это первый иконостас, алтарная преграда с местными иконами. Это самый первый иконостас был. А потом уже, когда диакон за службой стал засматриваться на красивую даму, Василий Великий сказал, между этими иконами нужно занавесочку повесить и крестик. Вот появилась другая преграда, появилась и занавеса, завесочка появилась. А потом уже и другие иконы наставили. Вот так иконостас появился. Из одной красивой дамы появился иконостас. Я говорю, если ты знаешь историю иконостаса. Вот, вот древний, вот семиярусный. Я говорю, ну куда древней? Это уж больше древней нет уже, просто нету. Дело не в древности, а дело в традиции. Мы не нарушаем традицию, не нарушаем. Если есть деньги, но если денег нету, то что делать? Что же нам от Христа отречься, в церковь не ходить? Что у нас? Ну много чего нет у нас. У нас кресла вот здесь нету. Хотелось бы, чтобы в храме были и здесь, но нет средств таких. Ну что же делать, мы лавки туда-сюда таскаем. Вот хотят сейчас храм Ольги там реставрировать, какой-то там много денег. Я говорю, ну они реставрируют лодки. Неизвестно, в этих лодках будут еще гребцы. Я говорю, а пусть они реставрируют эскадры. Вот монастырь — это эскадра, где много лодок, где много церквей. И люди уже есть. Вот пусть этот богатый человек купит всем лавки сюда, купит столы. Вот не на этих самых мы будем сидеть, на фанерных этих щитах и на этих, на вагонке. А нормальные столы пусть купит. Для людей. Уже люди-то есть? Есть. Пусть даст денег на иконостас. На него люди помолятся. А что вы реставрируете такие храмы? Еще неизвестно, будут ли туда люди ходить. Вы вкладываете? Пожалуйста. Вас Господь... А мы помолимся за вас, чтобы Господь ваше сердце умягчил. Вот. Неужели, представляете, во всем Питере нет богатых людей, православных, которые могли бы пожертвовать на иконостас? Вот нет. Москвич берет и живет в Питер. Стыд и позор. Правда? Дальше. Можно ли читать... это я читал вечернюю молитву в множественном числе. Когда правильно делать в воскресенье земные поклоны? И сколько? Часто людям делают замечания. Грех вставать на колени в праздник. Перед святыми дарами в воскресенье. А вообще, когда человек захочет, никто не вправе ему запрещать. Никто, ни один человек. Ни папа, ни патриарх, ни настоятель. Когда хочет, тогда пусть может. И никто ему не вправе запрещать. Тайну души человеческой, его и ее общение с Богом, никто не смеет нарушать. Пожалуйста. А вопрос, когда положено, когда дозреешь, тогда будет и положено. Когда дозреешь. Вот, дозрел, тогда будет положено. Положено, в монастыре каждый день литургию совершать. Ну где же только священник взять, где же гор взять? Нету. Ну так что же положено? Так что ничего, не надо делать замечаний. Кто совершает поклоны и так далее, не надо делать замечаний. Вот помню, мы тут службу совершали на святителя Николая в Нижнем храме. Там иконостас, не было, две тумбы поставили. Вышел батюшка такой весь, он у нас правильный такой, этот отец Андрей приехал, такой романах. Он привык все в монастырях, там в пюхчицах, он пришел, значит. Говорит, что это у вас тут ничего нет? Я говорю, ну нет, нету, вот поставили так вот, две тумбочки, и получается вроде проход, первая служба. Ну и вот, я говорю, я пока проскомедию совершаю, а ты молитву прочитай, там несколько человек пришло. Ну он вышел, читает чинопоследний исповедь, и там 50-й псалом, помилуй меня Боже. Он так, помилуй меня Боже. Бабушка сзади стоит, ему в затылок говорит, помилуй меня Боже. Он говорит, повелицы и милости твои. Она, повелицы и милости твои. И во множество щедро твоих. И во множество щедро твоих. Тут он, значит, надувается, потом плачет, говорит, замолчи! Не молись! А та торопела, глаза вытаршила, и он смотрит, ничего себе, в храме молиться нельзя. Он понял, что он в тупик зашел. Раз прибежал в алтарь, говорит, ну иди сам с ним, я не могу, какие-то просто болваны, не знаю, что делать с ним. Я говорю, что Андрей, успокойся, все хорошо, это замечательно. Ну, я пошел туда, молитву прочитал, стал исповедовать. Одна бабуля пришла, она с люшкой была, ее медленно ходила. Она заходит и прямо туда к нему, в это самое, ну там же нет ничего. И прям где проскомедийный столик, подходит к нему. Он, куда ты прешь? Ты еще на престол залезть с ногами. И тут его достало. Я говорю, пошел, побежал. Говорю, отец Андрей, все хорошо. Все, бабуля бы. Вы по каким тут книжкам молитесь? Вы православные или кто? Я говорю, все, да, бабуля, сейчас книжки принесем, все покажем. Вот бабуля книжки дали, все рассказали. А, я смотрю, тут что-то не то у вас. Я говорю, отец Андрей, ты успокойся, это очень хорошо. Я говорю, самое главное, чтобы лапоть пошел в церковь, а все остальное придет. Я говорю, радуйся, что такая женщина пришла. И это залог, что это символ всей нашей России. Радуйся. Да что она просто прет, ну дуром куда-то. Я говорю, все спокойно, все нормально. Потому что это, ну что тут делать? Ну пока ничего нету. Если вам рассказать, как совершалась первая литургия, на гробах мучеников совершалась в катакомбах, совершалась в центре храма престол стоял, иконы были, круглые храмы были, иконы были вокруг престола, и народ стоял вокруг, а представитель стоял в центре. Но это потом пытались возродить обновленцы, и попытка их, так сказать, сюжет испорчен стал и надолго. Но, как говорится, мы не будем сейчас, как писали зарубежники про архимандрита Зенона, он дорисовал